по чужой концепции, то позволительно в таком случае напомнить, что все мы солдаты, обязаны добиваться победы согласно принятой политической концепции главы государства. Стратегические директивы, отданные ранее, и те, которые будут отдаваться впредь, предоставляют главнокомандующему сухопутными войсками достаточно широкие возможности для ведения операций по своему усмотрению и под личную ответственность. Однако эти директивы не дают права разрабатывать собственные политические и стратегические планы. Они должны составляться централизованно для вооруженных сил в целом по указаниям фюрера и рейхсканцлера. В этом их смысл и назначение. Пункт Б. Организация руководства вооруженными силами. С начала существования Генерального штаба сухопутных войск он и его начальник руководили войной и подготавливали ее не только в оперативном, но и в стратегическом отношении. Такое положение оставалось нормальным до тех пор, пока военно-морской флот не играл еще существенной роли и не имелось авиации. Но уже в ходе последней большой Первой мировой войны не удалось согласовать действия на море в стратегическом отношении с общими требованиями войны в целом. В морском генеральном штабе в силу организационной системы главнокомандования того времени единственным авторитетом в вопросах общего руководства войной считался кайзер, а не генеральный штаб сухопутных войск, главнокомандование сухопутных войск. Так как кайзер не руководил и не мог без штаба руководить военными действиями, создалось положение, когда велись две войны, одна на суше, а другая на море. Единого стратегического руководства не было. Так как при географическом положении Германии военные действия на суше и море, как правило, не находились в такой тесной зависимости, как война на суше и в воздухе, существовавшее положение казалось на худой конец терпимым, хотя и приводило к весьма серьезным военным упущениям. С созданием самостоятельных военно-воздушных сил организация единого руководства вооруженными силами стала совершенно необходимой. Сухопутные войска, как самый важный и мощный вид вооруженных сил, требуют передачи этого руководства именно им. Конечно, для Германии успехи и неудачи сухопутных войск, как правило, будут оказывать определяющее влияние на исход войны, но было бы ошибочно не учитывать, что в случае войны со страной, не имеющей общих границ с Германией, например, Англия, Россия, главную тяжесть боевых действий могут нести военно-морские или военно-воздушные силы. В ходе войны значение вида вооруженных сил – может претерпеть существенные изменения. Так, к примеру, мощная оборона с обеих сторон может остановить операции на суше, выявить решающее значение боевых действий в воздухе или на море. Однако необходимое перенесение основных усилий в ведение войны может осуществить лишь верховный главнокомандующий, которому подчинены все три вида вооруженных сил и который имеет собственный штаб. Немыслимо возложить общее руководство на один из видов вооруженных сил или позволить ему оказывать решающее влияние на руководство войной только потому, что в мирное время существует представление о решающей роли этого вида вооруженных сил в будущей войне. Невозможно также перекладывать руководство войной с одного вида вооруженных сил на другой, или предоставлять одному из них решающее влияние на руководство в зависимости от хода военных событий. Согласно изложенной в разделе А точки зрения, тот, кто отдает по вооруженным силам директивы стратегического характера, должен одновременно и руководить нацией, ведущей войну. Но не может же начальник имперского генерального штаба наряду с обязанностями, определяемыми потребностями сухопутных войск, руководить подготовкой к войне в целом,